2. Трое товарок хмуро гребли в рассветном тумане к берегу. Четвертая сидела на корме и рулила шлюпкой. Пятый же, съежившись, молча курил на носу и разглядывал в спину попугайхи, которая то разгибалась, то сгибалась, орудуя веслами. Сегодня ни свет ни заря к нему в носовой трюм зашла дурачок и, бесцеремонно разбудив, заявила, что у нее есть для него третье желание. И вот итог. Старший мичман Смирненок теперь будет работать приманкой. Неожиданно возле кормы показалась небольшая лобастая бесклюва голова. «Привет, честной компании!» – переливчато просвистела она. «Ты кто?» – вглядываясь в туман, хрипло пискнула крыса. «Ракушка, а вы кого ждали? Ведь из всей нашей морской империи разрешено разговаривать с вами только мне». «Ты нам об этом не говорил!» Сварливо проворчала Алёнушка. «Ну, не говорил, а теперь сказал». «Сказал, сказал», — передразнила его Светка. «Перестань кричать, а то ты нашу дичь распугаешь». «Так вы на рыбалку, что ли? Сказали бы мне, я вам мгновенно рыбки наловил». «Да мы не за рыбой», — как-то виновато пискнула маленькая лекарша и посмотрела на нос, где сидел Смирненок. «Мы идем на берег, чтоб поймать амазонок», и тут же пояснила на недоумевающий хрюк дельфина. «Мы хотим поймать зверокрыс, которые живут в оазисе». «Ах, этих!» – воскликнул Ракушка. «Если вы их убьете, то мой дедушка с папой вам еще и награду дадут». «Я же тебе сказала, если ты будешь так орать, то мы точно никого не поймаем и не убьем», — шепотом промяукала кнопка. «Да эти двухногие касатки ночью спят и никогда на берегу не показываются, так что можете песни петь и плясать». «А может, у них часовой стоит?» — хмыкнула Айзулидзе. «Никто у них не стоит, потому что в том году, когда на нас работал один зверолюд, он всегда работал только ночью. И никто же его не утащил». «Это как?» – с интересом мявкнула кошка. Молодой дельфин вкратце рассказал им о купце и о бочонках с нефтью. «Да мы бы в 100 раз лучше сделали!» – прокликотала попугайха. «Если бы знали, сколько ему отвалил золота твой дед!» «Это он для меня дед, а для тебя, двухногая, морской император Лух!» Вступился Ракушка. «Ладно, ладно, извини», проворковала Алёнушка. «А чем это так вам эти амазонки не угодили?» пролаял старший мичман. Молодой дельфин некоторое время плыл рядом с лодкой и, наконец, защёлкал. «Это еще случилось до моего рождения, лет так 10 назад. На море был сильный шторм, и на берег выкинуло эти две баржи. Как мне рассказывали взрослые, выжило 6 зверолюдей, но одного впоследствии на отмели сожрал белый медведь. Но суть не в этом». Ракушка со всплеском нырнул под воду. «Эй, ты куда?» – чуть ли не все хором прошептали сидящие в лодке. Внук Луха вынырнул снова возле кормы, и маленькая лекарша увидела, что в его пасти бьется небольшая рыба. «Приятного аппетита!» – пискнула она. Дельфин кивнул головой в знак благодарности и, прожевав камбалу, продолжил. «А суть в том, что поначалу мы им стали помогать. Выкидывали на берег живую рыбу, различные предметы быта, которые так необходимы для двухногих. А в знак благодарности они стали отлавливать нас в пищу». «Ну и придурочные!» – прокликотала Алёнушка. «Это ж какой мог тандем получиться?» И она закатила карие глаза, представив себе, сколько драгоценностей могли ей дать дельфины. «Да!» – кивнул головой Ракушка. «Так что с тех пор они наши враги, ведь одна из пойманных была моя тетя по маминой линии». «Жалко!» – тяжело вздохнула Настя. Так что если вы их поймаете и отомстите, то награда вам гарантирована», – прощелкал молодой дельфин. Вдруг рядом с ним вынырнула еще одна голова и что-то весело просвистело. Ракушка ответил ей тем же щелкающим свистом. «Это твой друг?» – с любопытством промяукала Светка. «Нет, это моя подружка», – ответил дельфин и пустил фонтан воды. «Ой, как это интересно!» – замурлыкала кошка. «Вот теперь понятно, почему ты не спишь ночами. Ты в тайне ото всех встречаешься с этой девушкой, которая из бедной семьи, и тебе не подходит по статусу». «Ничего я в тайне не делаю», – переливисто защелкал ракушка. «У нас в империи, к вашему сведению, хотя и есть сословие, но, как говорит моя мама, любовь еще никто не отменял. А это значит...» Но кошка его перебила ликующим мяуканьем. «Поцелуйтесь! Я так хочу посмотреть, как целуются дельфинчики! Это же так романтично!» Крыса на реплику Светки громко засмеялась. «Увидимся вечером!» – хрюкнул внук Луха и ударил хвостом по воде, обрызгав сидящих в лодке. А самочка переливисто издала смех и, подпрыгнув в волнах, бросилась догонять ракушку. Наконец они причалили к борту баржи, которая ближе всего находилась к берегу, и, бросив маленький якорь, он же энтердрек, который зацепился за фальшборт, по его веревке забрались на палубу. «Ё-моё!» – проворчала дурачок. «Да тут всё проржавело!» «Ага, как бы в трюм не провалиться!» – кивнула головой Айдзулидзе. «Ты, Наська, будь поосторожней!» «Ну и чего дальше?» – тявкнул Смирнёнок. «Чего Юнка придумала, то и будет!» – мявкнула кнопка и мелкими шажками пошла к рубке. «Вы что, с ума сошли, что ли?» — воскликнул старший мичман. — Это же ребенок! Ей не весь, что пришло в голову, и вы ее слушаетесь. — Хватит скулить! — фыркнула крыса. — Вообще-то этот ребенок у нас лекарша и юнгой на корабле служит. И уж поверь, Наська не глупее, чем ты. «Я думаю, самое подходящее место — это будет рубка», — подала голос кошка, выходя из нее. «А что, в самый раз?» — согласилась с ней попугаиха и, поразмыслив, добавила. «А мы спрячемся в люках». «Короче», — схватила Айдзулидзе за шкирку Смирненка, «кончай праздновать труса. А ты, Наська, садись в лодку и греби обратно на шоу. Надеюсь, сил хватит?» «Попробую», — пискнула маленькая лекарша. «Мы ей поможем», — раздался щелкающий голос от воды. «Чего за нами подглядываете?» – мяукнула Светка. «Просто интересно стало», – ответил дельфин. «Ладно, девчонки, за дело». И с этими словами Айдзулидзе потащила старшего мичмана на ходовой мостик. «Пусти меня, я сам пойду», – жалобно протявкал тот. «Пойдешь, пойдешь», – ухмыльнулась крыса. А потом, резко заломив руки Смирненку, зашвырнула лайку в рубку. Когда Настя отвалила от баржи, лодку тут же начали подталкивать две белухи. До нее долетела какая-то возня и возглас. «А связывай ты меня зачем?» «А это для того, чтобы они подумали, якобы мы тебя тут бросили на верную смерть», — раздался ответ кошки. А потом булькающая речь. «И самое главное, не забывай стонать! Понял меня?» «Да понял, понял, кошелка ты старая!» «Я тебе сейчас дам кошелку!» До маленькой лекарши долетела пара ударов и рыдающий всхлип. «Прошу прощения, мадам Аленушка, только не бейте меня!» «Нифига у вас в порядочке!» — хрюкнул внук Луха, а его подружка что-то переливисто просвистела. Настя тяжело вздохнула. «На самом деле они добрые, просто жизнь их озлобила». «Так уплыви от них! Зачем они тебе нужны?» «Мне не они, а деньги нужны. У меня мечта есть — больницу для бедных построить. и там всех бесплатно лечить. Дело хорошее, но я хотя и младше тебя, но мой интеллект на уровень выше, а то и на два. Так вот, что я думаю. Вы двухногие очень неблагодарные существа. Чем лучше к вам относишься, тем вы сильнее становитесь хуже. Может быть, кивнула маленькая лекарша. А ты, ракушка, не мог ли мне денежек с одного моря подоставать? Нет, не могу. Потому что если папа с дедушкой узнают, мне так от них попадет, что и статуса принца лишат. После того, как эти на берегу сожрали мою тетю, император Лох выпустил закон, чтоб сухопутным не помогать. А если и помогать, то на взаимных выгодах или в благодарность за помощь. Понятно? Понятно. Снова тяжело вздохнула Настя и налегла на весла. Туман как-то незаметно рассеялся, и на небе показалось тусклое солнце. «Стани громче!» – пробулькала дурачок. Из-под закрытого люка в рубке, что вел в жилые помещения, сейчас залитые водой. «Да я и так стонаю!» Недовольно тявкнул старший мичман и во все горло взвыл. О, стани жалобно, идиот! А не ори, как будто тебе причиндал прищемило!» Снова прошептала попугаиха. «Я замерз! Ведь вы меня так связали, что я даже ногой пошевелить не могу, не говоря уже о том, что на цепь, как собаку дикую, посадили!» «Мы тебе уже объяснили, это для того, чтобы тебя эти бабищи не утащили. Так что, скотина любвеобильная!» «Я, кажись, кого-то вижу!» С испугом перебил попугаюху любвеобильная скотина. «Отлично! И не забудь про наш уговор, чтобы мы знали, сколько их вошло!» «Ладно!» – кивнул головой смирненок и застонал. Через минут пять к барже подошла зверокрыса белой масти и, наклонив голову, внимательно начала слушать скулёж старшего мичмана. Затем, воровато оглядевшись, она из-за камней достала плоскую доску и, перекинув ее на нос, взбежала на палубу и, подойдя к рубке, уставилась в небольшой смотровой проем с разбитым стеклом. «Мать твою!» – не сдержался смирненок, а потом заорал со страху во всю глотку. «Спасите меня!» Потому что увидел размалеванную образину. Амазонка громко рассмеялась и вскоре вошла к нему. «Мужчинка! Мужчинка! Мужчинка!» По девичьей пропищала она и, схватив Лайку за шиворот, попыталась его оторвать к намертво привязанной стойке. Старший мичман громко всхлипнул и истерически завизжал. «Не трожь меня!» Зверокрыса остановилась, увидев цепь, обмотанную вокруг пояса жертвы, и идущую к рулевому штурвалу, где цепь соединялась с немецким замком. Она подергала за нее, кивнула головой и выскочила из ходового помещения. «Бля!» – простонал смирненок. «Да я таких уродин еще в жизни не видел! У нее же вся физиономия, как не пойми, у кого размалевана! А вонища-то какая от этой страшилы идет, как будто она кучу в штаны навалила! У меня аж слезы на глазах выступили!» «Это от того, что они одеты в звериные шкуры, которые, видимо, совсем не умеют обрабатывать!» — раздался из-под люка голос дурачка. «Ты запомни, когда они все в пятером войдут в рубку, дай мне знать!» «О, Господи! Их уже трое на берегу, и одна другой больше!» — с какой-то тоской пролаяла жертва. «Да нет, пятеро!» – прохныкал он и в ужасе замолчал. Когда пятеро амазонок столпились возле рубки, любвеобильного старшего мичмана трясло, как в лихорадке. Первая вошла самая низкая по росту крыса и представилась. «Я Глаша, а ты мужчинка», при этом положив руку ему на плечо. Следующая зашла немного повыше и, шлепнув руку на другое плечо, с жадностью произнесла: «А я Даша». Третья, которая начала гладить смирненка по голове, назвалась Машей. четвертая – Сашей. А пятая, самая здоровая, схватив старшего мичмана за уши, прокричала ему прямо в лицо: «Наталья!» и прижалась к его губам страстным поцелуем. Видимо, от такого шока у Лайки произошел сбой в организме, и он громко пустил ветер. Попугайха изо всех сил прислушивалась, что происходит над ее головой, и никак не могла уразуметь по невнятным голосам происходящее. Ведь по договоренности этот любвеобильный паразит должен начать строить комплименты, когда в рубку зайдут все пять рабобищ. Но тут начался прибой, и всплески воды внутри баржи очень сильно заглушали звуки снаружи. Но вдруг потолок над головой Алёнушки завибрировал, и раздалась раскатистая трель. «Вот придурок! К нему бабы сами лезут, а он обосрался!» Еле-еле сдерживая смех, подумала попугайха и, осторожно шлепая по воде по внутренним помещениям, побрела на корму, где в трюме скрывалась крыса. Дурачок с госпожой вылезли из люка, а затем, подкравшись к двери, с грохотом ее захлопнули, подперев заранее приготовленным железным ломом. «Гляди-ка, айзу-лизушка, эти дурынды все оружие тут оставили!» Взглянув мельком на луки с копьями, буркнула попугайха. «Светка, вылезай!» – прокричала Айзулидзе и, подбежав к зубоку рубки, сунула в иллюминатор, похожий на чайную тарелку, дула автомат. «Ну что, попались?» Алёнушка уже стояла с другой стороны и, кривя в злобе рот, не спеша начала заряжать арбалет. Кошка же вылезла из носового трюма и, сунув рыло пулемета в смотровое окно, промяукала: «Ну что, засранки, хана вам! Теперь-то будете знать, как какашками в нас кидаться!» Зверокрысы, которые до этого с жадностью нюхали и оглаживали со всех сторон Смирненка, сначала попробовали открыть дверь. Но предупредительный выстрел госпожи над их головами тут же их остудил, и они, прижавшись к друг другу, замерли. «Ну чего, сестры, я думаю, тут их и расстреляем», — ухмыльнулась крыса. «Постойте, девочки», — вдруг сказала мелодичным голосом самая здоровая бабища. «Расстрелять вы нас всегда успеете, а вот выслушать не хотите?» «Гляди-ка, сестры, они, оказывается, и разговаривать умеют», — продолжила ухмыляться Айзулидзе. «Вы ведь своего мужчинку задеть можете!» При этих словах амазонка подскочила к старшему мичману, который находился в обмороке, и приставила к его горлу нож. «А нам на него плевать!» — звонко рассмеялась кошка. «Короче, давайте на раз, два, три!» — пробулькала дурачок. «Я прошу вас хотя бы минуту, а потом делайте с нами все, что угодно!» — истерически вскрикнула бабища и убрала нож. «Ой, мля, снова здорово!» — буркнула себе под клюв попугаиха. «А чего? Я люблю жалостливые истории!» — мурлыкнула Светка. «Так что можно и послушать!» А Айзулидзе равнодушно пожала плечами. «Это случилось много-много лет назад», — заговорила амазонка. «Мы двумя баржами шли в Архангельск, но попали в сильнейшую бурю, да в такую, что небо показалось овчинку. И в самый страшный момент, когда все думали, что сейчас погибнем, нас выбросило на берег. Но дело не в этом, а в том, что с нами была и шестая подруга, которая, по сути, нас и спасла. О, святая Параша!» — хором провыли бабищи. «Вы чего, гальюну, что ли, поклоняетесь?» – заржала крыса. «Да нет, просто нашу шестую подругу звали Параша», – с возмущением крикнула амазонка. «Ну ладно, и чего дальше?» Уже с какой-то заинтересованностью проговорила дурачок. А дальше было вот что. После того, как выбрались на берег и с трудом добрались до оазиса, мы несколько дней приходили в себя, когда нам святая Параша объявила, что ей приснился сон, где в нее вселяется Пречистая Дева, и отныне Пречистая будет разговаривать с нами через нее. Вот так мы и зажили. Все, что осталось ценного на баржах, мы перенесли в оазис, понемногу обжились и стали жить по законам нашей святой. Вернее, что ей говорила дева. Но однажды случилась страшная вещь. Ее загрыз белый медведь, в которого вселился нечистый дух. «О, святая Параша!» — снова воскликнули, как по команде бабищи. А рассказчица продолжила: «И мы остались сиротами. Тогда мне пришлось возглавить нашу общину». Она замолчала и неожиданно добавила: «Только вот без мужчинок тяжело, но вы понимаете, что я имею в виду». «Не очень», — вздохнула Айдзулидзе и передернула затвор. «Короче, девочки», — быстро затараторила амазонка, — «я вижу, что вы порядочные зверы и птицелюди. Мы вам даем за себя выкуп, после чего вы нас отпускаете на все четыре стороны. Ну как, по рукам?» «Насчет выкупа мы, конечно, сейчас поговорим». «А вот какашкам зачем в нас кидались?» — прошипела кошка, которой однажды угодили прямо в лицо. «О, пречистые какашки!» — моментально проорали бабищи. «Так вы чего, говном, что ли, мажетесь? Или это у вас обряд какой-то?» — ошалело спросила Алёнушка, начинающая о чем-то догадываться. «Мы так причащаемся», — горделиво пискнула одна из зверокрыс. Трое пиратов громко заржали. «Ну вы, блин, и больные! Да только ваш выкуп нам не нужен, потому что мы и так его заберем», — хрипло фыркнула Айзулидзе. «Попытаем вас как следует. Вы нам сами все и отдадите», — злобно прохихикала попугайха. «Так что лучше отдайте все, что у вас есть, а потом я вас положу всех одной очередью. И причем, заметьте, безболезненно», — промяукала кнопка. «Хорошо», — кивнула главная бабища, — «я согласна. Но прошу вас, убейте нас возле могилы нашей святой Параши». И спустя 30 минут пятеро связанных пленниц под конвоем брели цепочкой к оазису.